Если на беду, а если разлучиться, не во сне, а наяву, dungeon. Обойду. Full dungeon. Обойду. Master man. Я каждый порт, каждый call my ass. Берегу твой finger dungeon. Моем. Случай звеня нет никогда. Boy next door. Разлюбить не смогу и ты. Just любит всегда. Long latex glove. Я каждый порт, каждый call my ass. Берегу твой finger dungeon. Моем. Случай звеня нет никогда. Boy next door. Разлюбить не смогу и ты. Just любит всегда. Long latex glove. Oh shit, I'm sorry.